Глава 10. Москва. Порядок управления в отсутствие царя. Прием у патриарха Никона. Патриарший приказ и тюрьма. Патриарши и бояре. Доходы патриарха Никона. Его строгость к духовенству. Ссылка Келлари Троицкого монастыря. Арсений Суханов. Перед своим отъездом царь поставил на место себя полномочного наместника и нескольких министров. Из них на каждого возложено одно дело. Высшее же решение принадлежит наместнику. Наблюдателем над всеми он поставил патриарха. Ни одно дело, важное или незначительное, не делается иначе, как с его совета и по докладу ему министрами каждое утро. Обыкновенно, ежедневно, рано поутру министры являлись в приказ, то есть диван, для рассмотрения со всевозможной тщательностью как государственных дел, так и народных, потому что никто ни в каком случае не ходит по делу к ним на дом. Так мы видали своими глазами, что самый важный из них, царский наместник, приезжал в морозные дни в санях, задок которых покрыт шкурой белого или черного медведя. За ним следовали лишь трое слуг. И он, и слуги были одеты в простые платья, ибо они обычно не любят дорогих платьев, а надевают, что придется. Все министры, собравшись в диване, оставались там, пока не прозвонит колокол патриарха. Обыкновенно дверь у патриарха всегда бывает заперта от одной службы до другой и охраняется привратниками, пока не прозвонит колокол. Тогда патриарх выходит во внешний диван. Бояре стояли у его дверей на сильном холоде, пока патриарх не приказывал их впустить. Так мы видали их своими глазами, ибо наш владыка-патриарх во все время отсутствия царя ежедневно отправлялся к патриарху Никону узнавать от него о здоровье царя и какие получены известия. Когда дозволение было испрошено, и наш владыка входил к нему, то прежде чем приветствовать его, тот непременно вставал, оборачивался к иконам и пел «Достойно есть», а его архидиакон «Господи помилуй трижды» и «Благослови». Причем они делали земной поклон. Тогда оба патриарха, облобызавшись, садились для беседы, и толмач переводил их речи, пока не кончат. А бояре в это время сидели наружи, пока патриарх не позволит им войти. При входе их он опять оборачивался к иконам, читая про себя «Достойно есть». Причем все они делали земной поклон и оставались с непокрытой головой до самого ухода. Каждый из них, приблизившись, кланялся ему до земли, подходил под благословение и в заключение вторично делал земной поклон. Так подходили все под благословение, даже их маленькие дети поступали точно так же. Патриарх разговаривал с ними стоя, причем они докладывали ему все текущие дела, на кои он давал ответ, приказывая им, что должно делать. Как нам случалось видать, государственные вельможи вообще не чувствуют особенного страха пред царем и не боятся его. А, наверное, патриарха больше боятся. Предшественники патриарха Никона никогда не занимались государственными делами. Но этот патриарх, благодаря своему проницательному, острому уму и знаниям, искусен во всех отраслях дел духовных, государственных и мирских, так как он был женат и на опыте ознакомился с мирскими делами. По окончании приема патриарх опять оборачивался к иконам, пел вторично «Достойно есть» и, обернувшись, благословлял бояр и отпускал их. Затем шел вперед них в церковь, ибо он обыкновенно никогда не пропускает службы в церкви три раза, днем и ночью, присутствуя за обедней и вечерней. и большую часть дней совершает литургию. При входе и выходе многие подавали ему чолофитот, челобитные, то есть прошения по своим обстоятельствам и делам, ибо никто не может видеть патриарха в его кельях, за исключением бояр поутру. Но под его кельями есть 7 приказов, то есть диванов и судов, в коих заседают 7 судей со многими писцами. Каждый диван назначен для своих особых дел. Один для монахов и монастырей, и в нем они судятся. Другой для священников. И кто является из областей, далеких или близких, чтобы сделаться священником, имея при себе свидетельство от своего города, тот представляет таковое боярину этого дивана, который состоит также патриаршим казначеем. Монах оставляет свидетельство у себя, пока не наберется их 20-30, и тогда накладывает их патриарху в один день. Когда просители явятся к патриарху, он обходит их с какой-нибудь книгой. Кто прочтет хорошо, на прошении точно он делает помету «достоин». А кто не сумеет прочесть, того он прогоняет, ибо значение патриарха здесь равно царскому. Мы много раз видали таких просителей, которые приезжали за 1000 верст из областей, прилежащих к Сибири, и иных. Патриарх и архиереи не получают годового сбора со своей паствы, а имеют содержание от пожалованных имений и получают ежегодно определенный сбор с каждого священника, смотря по его состоянию. Есть еще приказ для наследств. С каждого наследства патриарх получает 1/10, кроме того, что берут судья и его люди. Всякому новопоставленному священнику приходится также делать большие траты при поставлении. Обо всех делах, происходящих ежедневно в этих приказах, судьи ходят докладывать патриарху и получают от него ответ, как ему угодно будет решить. Челобитные, которые патриарх отбирает у людей, он уносит и читает в своих кельях. Всякий, кто получил ответ, удаляется, а чьего имени не было, тот знает, что его дело не исполнено. Во всяком месте пребывания архиерея есть тюрьма, снабженная тяжелыми железными оковами и большими деревянными колодками. Если кто из настоятелей монастырей или важных священников совершит проступок, тот, будучи заключен в оковы, должен просевать муку ночью и днем при пекарне, пока не отбудет срок наказания. Нам случалось их видать в таком положении. Патриарх окружает множество бояр, из коих большую часть он делает теперь правителями областей, каков, например, воевода Путивля и другие. Из них же бывают уполномоченные казначеи и келари для всяких дел. Одни надзирают над казнохранилищем, другие над патриаршим домом, иные над доходами, иные над расходами. Патриарх не позволяет своим дьяконам входить во внутренние его келии и вообще никому, кто умеет читать, дабы не прочли его тайных бумаг и прочего, что только у него есть. Он имеет своих собственных золотых дел мастеров, портных, кузнецов, каменщиков, плотников, живописцев по всякого рода мастерствам. Все они получают ежегодное содержание, одежду, подарки и прочее. Этот патриарх имеет большое влияние на царя, и потому, в то время как прежде было пожаловано от царя патриархии в угодье 10 000 крестьянских домов, Никон довел их число до 25 000, ибо всякий раз, как умирает кто-либо из бояр, патриарх является к царю и выпрашивает себе часть крестьян и имений умершего. Он взял также себе во владение много озер, кои приносят ему большой доход от соли и рыбы. Так действует он теперь по распоряжению царя, получив хрисовуль, в силу которого всякий раз, как умирает боярин, не имеющий наследников, ему наследует патриарх. Таким образом, он взял себе соляные озера, ежегодно приносящие ему большой доход, тогда как патриархи, бывшие до него, рыбу и соль приобретали покупкой. Он также воспретил всякому, кто этим торгует, платить пошлину, и все это в силу хрисовула. При продаже лошадей в столице и во всяком другом городе царь получает 2 копейки с рубля, а монастырь Святой Троицы – 1 копейку. Такой порядок во всей стране московской. Из пошлины один архонт берет для царя 2 части суммы, а архонт монастыря Святой Троицы – 1 часть. Но патриарх Никон взял себе половину дохода монахов, так что его ежегодный доход составляет, как говорят, 20 тысяч рублей. Доход его с церквей этого города и окрестностей составляет 14 тысяч рублей в год. Со всякой церкви взимается по числу ее прихожан самый бедный рубль. Также получает он ежегодный сбор со всех церквей и священников своей области, который они вносят ему и своему архиерею. Доход монастыря Святой Троицы равен 1/3 царского дохода. Но патриарх Никон присвоил себе половину этого дохода, говоря: «Патриарх имеет на это больше права». Он взял также большую часть царских сокровищ монастыря Святой Троицы, как мы потом увидели. Из них ни одного не было в патриаршей церкви, они даны в нее патриархам. Облачения, обильно украшенные драгоценными каменьями и жемчугом, сосуды и прочее. Монахам же осталось немного. Как человек с острым умом, Никон возвысился над положением иерарха и стал ведать государственными делами. И все начали его бояться. Тогда как прежде всякий архимандрит поставлялся и сменялся только по приказанию царя, патриарх Никон уничтожил этот закон, стал ставить и сменять их без спроса. Оттого Бог отступился, и тот навлек на себя его гнев. Кто совершил проступок и повинился пред патриархом, пьянствовал или был ленив в молитве, ибо такового патриарх немедленно ссылает в заточение. В прежнее время сибирские монастыри были пусты, но Никон в свое управление переполнил их злополучными настоятелями монастырей, священниками и монахами. Если священник провинился, патриарх тотчас снимает с него колпак. Это значит, что он лишен священнического сана. Бывает, что он сам сжалится над ним и простит его, но ходатайство ни за кого не принимает, и кроме царя никто не осмеливается явиться перед ним заступником. Разгневавшись на многих священников, он по справедливости сбрил им волосы и отправил в ссылку вместе с женами и детьми, чтобы там они окончили свою жизнь в злополучии. Такой строгостью он всех устрашил, и его слово стало решающим. В последнее время он дошел до того, что отставил от должности келлера монастыря Святой Троицы и заточил его в один монастырь, хотя тот по своему значению был 3-м правителем, ибо в этой стране считают 3 правителей – царя, патриарха и келлера Святой Троицы. Нам случалось видать, что когда он приезжал из монастыря или отправлялся куда-нибудь, то его сопровождало множество архонтов, служителей и ратников, чего нет и у патриарха. После такого сана патриарх сделал его мельником в том монастыре, куда он был заточен. Нам рассказывали о монастыре Щивска, Щийский, что он находится среди озера в некотором расстоянии от моря и отстоит от Москвы на 1500 верст. Его обитатели весьма злы и жестоки и нисколько не сострадательны к людям туда сосланным, не дают им отдыха, так что большинство заточенных в него умирают от притеснений. Причина заточения Келлэри была следующая. До сведения патриарха дошло, что Келлэри брал взятки с богатых ратников монастыря, чтобы им не идти в поход и посылать вместо них бедных, у которых не было средств содержать себя, ибо монастырю Святой Троицы цари дали в пользование 4 полка ратников, каждый в 600 человек, дабы они по очереди держали стражу в нем и охраняли его интересы. Патриарх поставил на его место Келлэрем архидиакона Арсения Суханова, который приезжал в нашу страну с иерусалимским патриархом и из Алеппо поехал в Грузию. По прибытии его в Москву патриарх и царь созвали собор и послали Арсения на Святую Гору с обильную милостыню для монастырей и письмами на имя настоятелей их, с просьбой дать Арсению, сколько они могут, древних греческих книг, так как этот патриарх и царь, чрезвычайно любя греческие обряды, с течением времени заметили, что в их книгах произошли искажения. Они слышали, что на Святой Горе собраны все греческие книги, и послали этого человека приобрести из них все редкостные и замечательные. Он отправился и добыл около 500 важных книг разного рода. Мы встретили его, когда он приезжал по Валахии. Затем он поехал в Константинополь, где все рассмотрел. Оттуда отправился в обратный путь, захватив с собой по поручению патриарха множество кипарисных досок для икон, ибо кипарис очень ценится в этой стране. Наконец, он приехал в Москву, привезя с собой все эти вещи. Книги были помещены в особом хранилище. У московитов есть переводчики из греков, которые переводят книги одну за другой, печатают и выпускают в свет. За эти 2 услуги, оказанные архидиаконом Арсением, именно, что его посылали на Синай в Египет и Иерусалим, в нашу страну и в Грузию, чтобы достоверно узнать положение этих стран, и за эту 2-ю услугу патриарх наградил его тем, что поставил на самую высшую степень. Нет дара, кроме как от Отца Светов.